Бокль Генри Томас, 1821-1862. Английский историк и социолог. Таким же старым холостяком, как и Юм, остался и Бокль. 17 лет он влюбился в свою кузину, которая, однако, была помолвлена с другим кузеном. Бокль вызвал его на дуэль. Результат дуэли неизвестен, но он, очевидно, был в пользу кузена, так как девушка осталась с ним. Вскоре после этого Бокль влюбился в другую кузину, благородную, великодушную и к тому же богатую девушку, которая ответила ему тем же. Однако матери влюбленных сделали все, чтобы потушить в них огонь любви и этим предотвратить брак между кровными родственниками. Следствием этого было то, что когда умерла мать Бокля, последний остался совершенно одиноким. Ему предлагали жениться, но он отвечал, что сделает это только после того, как обеспечит себе ренту по меньшей мере в 3000 фунтов, так как истинное воспитание детей, по его понятиям, должно стоить очень дорого. На соответствующее же приданое он не рассчитывал. «Я, — сказал он однажды по этому поводу, — жду от своей жены столько хороших качеств, что не могу притязать еще и на деньги».